Глава 25. В своем кабинете полицейской академии Лос-Анджелеса Феликс Бакман перебирал скопившиеся документы, записки и письма. Те, которыми мог заняться Герб Мэйм, он откладывал в сторону. Герб Мэйм тем временем готовил первое неофициальное заявление по поводу смерти сестры генерала. Вскоре оба закончили и встретились в основном офисе Бакмана, где генерал проводил все важные мероприятия. Закончив читать предложенный Гербом проект, генерал нахмурился. «Вы уверены?» «Да», — ответил Герб. «Если бы вы не были так подавлены горем, вы бы первые предложили подобный вариант. Благодаря своему умению разбираться в подобных вещах, вы и занимаете столь высокую должность, иначе вас еще 5 лет назад разжаловали бы до майора в учебном центре». «Что ж, выпускайте материал. Подождите». Бакман жестом пригласил помощника вернуться. «Вы цитируете заключение эксперта. А если пресса сообразит, что результаты не могут быть получены так быстро?» «Я отодвинул время смерти. Мы исходим из того, что все произошло вчера». «Это необходимо. Наше заявление должно выйти первым, раньше, чем они опубликуют свое. И они не станут ждать, пока судмедэксперт представит заключение». «Хорошо», — вздохнул генерал, — «выпускаете». В кабинет вошла Пегги Бисон. В руках у нее была желтая папка с секретными документами. «Мистер Бакман, я не хотела беспокоить вас в такое время, но...» «Давайте сюда», — проворчал Бакман. «Но это все», — сказал он себе. «Потом домой». «Я знала, что вы искали эту информацию. Вы и инспектор Макналти. Только что поступил ответ из центральной базы данных». Она положила на его стол папку. Это было личное дело Джейсона Тавернера. Генерал Бакман потрясенно воскликнул. «Но дела Джейсона Тавернера нет». «Очевидно, кто-то его брал», — пожала плечами Пегги. «Как бы то ни было, они передали нам дело 10 минут назад. Судя по всему, они сами только что его получили». «Идите, я посмотрю», — рявкнул Бакман. Пегги Бисон вышла из кабинета и тихо прикрыла за собой дверь. «Не следовало мне так с ней разговаривать», — сказал Бакман Герберту Мэйму. «Вас можно понять». Открыв папку с досье Джейсона Тавернера, Бакман увидел цветной глянцевый рекламный плакат, уменьшенный до размеров 5×8. Прикрепленная к ней надпись гласила: «С разрешения Джейсона Тавернера. 9-часовое шоу по вторникам на NBC». «Господь милосердный!» — вырвалось у Бакмана. «Боги играют с нами», — подумал он. «Они выдергивают у нас крылья». Перегнувшись через стол, Герб тоже смотрел на рекламный плакат. Какое-то время оба молчали. Наконец Герб произнес: «Давайте посмотрим, что там еще». Бакман отложил в сторону фотографию и принялся читать первую страницу досье. «Сколько зрителей?» – пробормотал Герб. 30 миллионов!» – выдохнул Бакман. Затем поднял телефонную трубку и сказал: «Пегги, срочно доставьте мне программу NBC по Лос-Анджелесу и свяжите меня с их руководством. Чем выше, тем лучше». «Слушаюсь, мистер Бакман». Спустя несколько минут на экране появилось озабоченное лицо. «Да, сэр. Чем я могу вам помочь, генерал?» «У вас идет шоу Джейсона Тавернера?» «Каждый вторник в 9 вечера в течение 3 лет». «Вы показываете это шоу уже 3 года?» «Да, генерал». Бакман повесил трубку. «Какого черта Тавернер делал в Уатсе?» – пробормотал Герб Мэйм. «Зачем ему понадобились фальшивые документы?» «Мы не смогли получить даже его свидетельство о рождении», – задумчиво проговорил Бакман. «Мы запросили все существующие базы данных, просмотрели все газеты. Вы когда-нибудь слышали о шоу Джейсона Тавернера по NBC каждый вторник в 9 вечера?» «Нет», – поколебавшись осторожно, произнес Герб. «Вы не уверены? Мы так много говорили о Тавернере. Я о нем никогда не слышал, и я смотрю телевизор по 2 часа каждый день, с 8 до 10. Бакман отбросил первую страницу в сторону. Она упала на пол. Герб ее поднял. На второй странице приводился список произведений, записанных Джейсоном Тавернером за годы его артистической карьеры. Название, порядковый номер, дата. Генерал растерянно смотрел на список. Первые вещи были сделаны 19 лет назад. А ведь он нам говорил, что он музыкант. И в одном из его удостоверений было написано, что он член Союза музыкантов. Так что частично это правда. «Это все правда», – хрипло произнес Бакман. На третьей странице перечислялись источники дохода Джейсона Тавернера и суммы его банковских счетов. «Он зарабатывает больше, чем я, генерал полиции», – пробормотал Бакман. «Больше, чем мы вместе взятые». У него была куча денег, когда его сюда доставили. И Кэти Нельсон он отвалил огромную сумму. Помните? Да, Кэти докладывала об этом Макналти. Я читал его рапорт. Бакман машинально загнул угол ксерокопии. И вдруг застыл пораженный. Что еще? Это ксерокопия. Из центральной базы данных нельзя забрать ни одно досье. Они высылают только ксерокопии. Но для того, чтобы снять копию, досье забирают. «Это дело 5 секунд», – рявкнул Бакман. «Не знаю», – пробормотал Герб. «Понятия не имею, сколько времени требуется, чтобы снять ксерокопию». «Прекрасно знаете. Мы все это знаем. Видели миллион раз». «Значит, ошибся компьютер». «Ладно», – сказал Бакман. «У него нет и не было никаких политических взглядов. Он полностью чист». Генерал принялся листать досье дальше. Какое-то время был связан с синдикатом, носит оружие, но имеет на него разрешение. 2 года назад судился с телезрителем. Тот утверждал, что шутка Тавернера была направлена лично против него. Некий Артемус Франке из Де Мойна. Адвокат Тавернера выиграл дело. Бакман читал на выбор, не стараясь найти что-нибудь конкретное. Его последний альбом «Нигде ничего не случилось» разошелся в 2 миллионах экземпляров. «Слышали о таком?» «Не знаю», – сказал Герб. Бакман пристально посмотрел на него. «Я о нем никогда не слышал. В этом разница между нами, Мэйм. Я не слышал, а вы не уверены». «Вы правы», – пробормотал Герб. «Только я в самом деле не знаю. Честно говоря, я немного запутался. Кроме того, у нас и так хватает дел». «Надо думать об Эллис и заключении эксперта. Мы должны с ним переговорить, чем скорее, тем лучше. Думаю, он все еще в доме. Я ему позвоню, и вы сможете». «Тавернер», — сказал Бакман, — «был с ней, когда она умерла». «Судя по показаниям Чанселора, да. Вы посчитали, что это неважно. Но я думаю, нам следует его вызвать и допросить. Посмотрим, что он скажет». «Могла ли Эллис знать его раньше?» – спросил Бакман. «Могла», – ответил он сам себе. «Эллис любила шестых, особенно тех, кто выступал на сцене, таких как Хизер Гард. В позапрошлом году у нее с Гард был роман. Даже я не сразу узнал об этом. Они неплохо маскировались. Пожалуй, это был единственный раз, когда Эллис не болтала о своей связи». Тут Бакман заметил, что в досье Джейсона Тавернера упоминается о Хизер Гард. Оказывается, в течение года она была его любовницей. В конце концов пробормотал Бакман, они оба шестые. Тавернер и кто? Хизер Гард, певица. Досье свежее. Здесь указано, что она выступала в его передаче на этой неделе. Он отшвырнул досье в сторону и порылся в карманах в поисках сигарет. «Держите», – протянул ему пачку Герб. Потеряв подбородок, Бакман сказал. «Гард тоже надо допросить. Вместе с Тавернером». «Хорошо», – кивнул Герб и сделал пометку в рабочем блокноте. «Эллис убил Джейсон Тавернер», – негромко, словно сам себе, произнес Бакман, из ревности к Хизер Гард, после того, как узнал об их связи. Герб Мэйм растерянно моргнул. «Правильно?» Пристально посмотрел на него Бакман. «Конечно», — сказал Герб после долгой паузы. «Мотив у нас есть, свидетель тоже. Чанселор видел, как Тавернер выбежал из дома и попытался завладеть ключами от машины Эллис. А потом, когда Чанселор зашел в дом, чтобы выяснить, что происходит, Тавернер сбежал. Чанселор попытался его остановить, и выстрелил поверх головы. Герб молча кивнул. «Все», — сказал Бакман. «Хотите, чтобы его задержали прямо сейчас?» «Чем скорее, тем лучше. Мы известим все контрольные пункты. Если он до сих пор в Лос-Анджелесе, можно попробовать найти его, дав сигнал электроэнцефалограммы с вертолета. В Нью-Йорке уже так делают. Ради такого дела можно вызвать вертолет из Нью-Йорка». «Отлично», — сказал Бакман. «Заявим ли мы, что Тавернер участвовал в оргиях?» «Оргий не было», — сказал Бакман. «Холбейн и его люди пусть попробуют доказать. В Калифорнии есть суд». «Но почему Тавернер?» — спросил Герб. «Это должен быть выдающийся человек», — сказал Бакман. Он положил руки на поверхность огромного дубового стола и с силой сжал пальцы. «Всегда, всегда должен быть выдающийся человек. А Тавернер достаточно известен. Именно такие люди ей нравились. Собственно говоря, поэтому он у нее и оказался. А потом...» Генерал поднял взгляд. «Почему бы и нет? Он прекрасно подходит».